Вот этого я не заметил. Кто это мог сделать? К сожалению, экспертиза не может ответить на этот вопрос, но резали, похоже, не ножницами, а остро заточенным ножом, что гораздо труднее. Я уверен, что это сделали уже после смерти. Почему? Это надолго обезображивает голову. Ни одна девушка не согласится на такое. Вы правы. Кстати, именно на темени волосы выстригают ритуально, знак посвящения, как это делают при крещении или пострижении в монахи. Известно, что древние римляне отрезали прядь волос на темени своих рабов, добавил эксперт, протирая вспотевшие очки. Вас ожидает сложнейшее расследование, господин лейтенант. Севергин судорожно пытался выстроить версию, свести воедино данные экспертизы и собственные предположения. Но абсурдность всех примет подталкивала его лишь к одному выводу. На теле девушки остались следы некоего культа, тайного, темного, будоражащего. «Так что вызывайте на опознание», — на прощание сказал Волчков. «Родственники у нее есть?» «Да». «Сестра», — выдавил Севергин. На утреннем совещании у полковника Панина на голову Севергина выплеснули целый ушат новостей. События множились, как плесень в забытой крынке. В ночь на Ивана Купалу, ближе к рассвету, на недостроенное имение известной бизнес-леди Ангелины Плотниковой было совершено нападение. Злоумышленники подплыли на плотах со стороны Забыти. Пока охрана продирала глаза, ватага высадилась на белокаменную пристань, связала охранников, перебила стекла в особняке, прихватила недавно завезенные в имение предметы роскоши и отбыла восвояси, отколотив головы мраморным львам, охранявшим пристань. Плоты вскоре были найдены на Забыте вблизи утеса, а самих погромщиков и след простыл. Все имущество, награбленное в имении, шикарные телевизоры, видеоплееры, китайские ковры, богемский хрусталь, сервизы и соковыжималки были подброшены на крыльцо местной богадельни. Охранники утверждали, что набегом руководил призрак богатырского роста. Он громовым голосом ревел «Сарынь на кичку!». Еще одно неизвестное формирование партизанило в окрестностях. Народные мстители подпалили забор, ограждавший Царев луг, и сыпанули песок в бензобак бульдозера, что перепахивал заповедные курганы. Предположительно, злоумышленники скрылись в Волыжином лесу или в пещерах на утесе. В ближайшие дни там предполагалось устроить облаву, утес и подземелья под ним прочесать насквозь с доставкой всех подозрительных личностей в областную управу. К тому же кавказцы волнуются, — закончил свой доклад Панин. Их тоже можно понять. Сколько денег Шпалерий и его комарилье отвалили, а их какой-то Стенька поджечь грозится. Каждую ночь погрома ждут, на чемоданах спят. На улицах не прекращаются стычки. И все это накануне дня города. Того, гляди, полыхнет. В тот же день Волчков вручил Севергину заключение химической экспертизы. Ничего не понимая, Егор крутил в руках отчет с описанием загадочного вещества, обнаруженного на теле Лады Ивлевой. «Это мира», — пришел ему на помощь эксперт, — «но весьма необычная, уже давно вышедшая из употребления. Мира? Что это такое?» «Эх, молодежь, молодежь! Еще Соломон в «Песне песней» говорил, имя твое, как разлитая мира. Это священное масло используется при различных религиозных таинствах, к примеру, при помазании на царство или при древнем посвящении в пророки. Значит, над телом был произведен какой-то обряд?»